Глава 28. Сидя у стола, Нелли лениво листала толстый иллюстрированный журнал. Появившийся в дверях Рэмбо тихонько кашлянул. Нелли, посмотрев на него, нежно улыбнулась. — Это ты, милый? — она встала. — Иди ко мне. Телохранитель шагнул вперед и заключил женщину в объятия. Крепко целуя ее, Рэмбо учащенно задышал. Его руки все плотнее гладили ее упругие бедра, ягодицы. — Милый, — прошептала Нелли. — Потом, все потом. Сейчас дело. С трудом оторвавшись от женщины, Рэмбо хрипло проговорил. Все собрались и быстро вышел. Нелли улыбнулась и, поправив волосы, села к столу. Рэмбо стал ее навсегда. Он поможет забрать золото, а потом вместе с другими она отдаст его своему тайному и надежному резерву. Ей были противны его большие жесткие руки, мокрые, твердые от многочисленных шрамов губы. Да и весь он сплошные бугры мышц, бесчувственные, жестокие глаза, чуть хрипловатый голос. Был очень далек от того типа мужчин, которые нравились Нелли. Как партнер в постели он был слаб. И когда Рэмбо стонал от удовольствия, она, раздавленная его большим жестким телом, стонала от злости и унижения. Но пока он был нужен ей. Нелли придала лицу обычное холодно-высокомерное выражение, с которым она всегда принимала своих людей. Кто-то из них повел свою партию, о чем красноречиво говорил звонок из Сковородина. В комнату вошли Георг, Бен и Кэти. После столкновения с волком она не могла не узнать его. Кроме того, рыжая была умна и наблюдательна. Сильная, высокая девушка в дальнейшем могла оказаться хорошим союзником. Хунхус сообщил, что людей он расставил, — начала Нелли. — Здесь один из его людей. Этот человек прекрасно знает Якутию. А теперь главное. Волка видели в Сковородине вчера утром. Двое наших узнали его по фото. Они же заметили, что... Женщина сделала паузу, но никто из присутствующих не дрогнул или как-то показал, что это сообщение его встревожило. И Нелли продолжила. Что за волком следили. Она бы многое сейчас отдала, чтобы понять, почувствовать, кто из двоих, Георг или Бен, начал свою партию. Но на лицах обоих было только удивление. — Это точно? — спросил Рогов. — Может, им просто показалось? Нелли отрицательно покачала головой. — Они напали на следившего. Но один, получив пулю в бедро и удар по голове, умер. Вторая — это была девушка, легко раненая из револьвера. Пуля прошла вскользь. — Дела, — протянул Бен. — Всего скорее, это человек Волка, его охрана. А может, кто-то из друзей. — А с ним самим-то что? — С тем, кто за Волком шел. — Убит. И это ответ насчет человека-волка. Он убит Вихревым, иначе девушка была бы мертва. — Она с ним натурой рассчиталась? — насмешливо спросила Кэти. — Того фраера волк угробил? — удивился Бен. — Тогда я вообще ничего не понимаю. — Я была бы крайне удивлена, если бы не услышала этого, — посмотрела на него Нелли. — Значит, в игру вступил еще кто-то, — задумчиво произнес Георг. — И чем же все закончилось? Перевязав девушку, волк ушел. Она дала ему номер телефона своих знакомых. Он позвонил, и через 10 минут те были там. Сейчас девушка залечивает рану. Ее напарника и убитого волком запихали в поданный под загрузку торфом вагон. Нелли кивнула Рэмбо, и тот сразу вышел. — Как я понял, волк просто помог паре влюбленных справиться с вооруженным преступником, так сказать, защитил их. Рогов покрутил головой. А иначе он посетил бы владельцев этого телефона и с его умением драться многое узнал бы от них. Рэмбо послал людей. Нелли посмотрела на вошедшего в комнату высокого якута средних лет. «Знакомьтесь», — представила его женщина. «Дормидонт. Ты, Кэти, поедешь с ним и постарайся узнать волка раньше, чем он увидит тебя. Узнаешь, покажешь его Бену и сразу исчезай». «Я тоже подключен к охоте на этого хищника», — влез в разговор Бен. Нелли удивленно посмотрела на него. Такого никогда не было, и она хотела резко, даже грубо напомнить, что она еще не кончила, как вдруг внезапная мысль, промелькнувшая в голове, заставила ее промолчать. Женщина внимательно посмотрела на парня, и догадка перешла в уверенность. Парень ухмыльнулся, но в деланно равнодушном лице чувствовалась напряженность, а в глазах плескался страх. «С тобой будут четверо парней», — негромко проговорила женщина. «Со мной здесь двое», — процедил парень, поняв, что Нелли догадалась о его страхе. «Рэмбо даст еще двоих». Нелли презрительно отвернулась. «А насколько можно рассчитывать на якута?» — спросила Кэти. «Молодец», — подумала Нелли, а вслух сказала. «Он покажет вам место, и если придется идти тайгой, будет проводником». Дормидонт улыбнулся. «Небольшая поправка. Я не якут, я кореец. Второе. Я в любой ситуации буду на вашей стороне, если...» Он многозначительно замолчал. Нелли правильно поняла эту паузу. «И сколько стоит твое, если...» «Умная!» — одобрительно кивнул кореец и серьезно добавил. 10. «Хорошо!» — согласно кивнула Нелли и обратилась к Георгу. «Волк, наверное, пробирается трассой. Нельзя ли подключить ГАИ, чтобы нам сообщили о его передвижении?» «Я не спрашиваю, как бы инспектора ГАИ узнали его, только потому, что в данное время это невозможно. В Якутии ведется розыск беглых зэков. Многие связали мое появление здесь с этим. К тому же в верхах МВД произошли значительные перемены», — он вздохнул, — «не в лучшую для нас сторону». «На сегодня все», — Нелли поднялась. «Желаю удачи».